Глава 12. Реликвия. Зрителям казалось, что схватка продолжалась вечность. То побеждал один, то пересиливал другой. Черный рыцарь пытался выкинуть из седла зверева, но тот сопротивлялся изо всех сил. В доспехах было жарко, повод заливал глаза. На секунду отодвинувшись, они столкнулись вновь, и на этот раз оба слетели на землю. Зверев, не умея ходить в доспехах, споткнулся и встал на одно колено. Рыцарь бросился к нему, на ходу поднимая меч. Теперь это будет правильный удар, сверху и на глазах у всех, но он будет смертельным. Увидев маневр черного рыцаря, Зверев собрался и в самый последний момент успел броситься ему под ноги. Рыцарь перекувыркнулся и покатился по полю, его меч остался лежать в стороне. Оба поднялись на ноги и стали друг против друга. Затем черный рыцарь вытащил длинный кинжал, пошел на Зверева. Все ахнули, дамы на трибунах закрылись платочками. Король вскочил на ноги и хотел остановить это убийство, но хранитель, показывая на реликвию, важно сказал: «Так повелевает сама святая реликвия». Черный рыцарь медленно приближался. Зверев стоял на одном месте, раскачиваясь с ноги на ногу. И когда правая рука рыцаря взметнулась клинком, Зверев умело подставил под нее левую, отводя удар, а затем заломил руку рыцаря за спину. Рыцарь заорал от боли и выпустил клинок. Все радостно вздохнули, однако вскоре радость сменилась тревогой и страхом. Хранитель быстро хлопнул ладоши и что-то отрывисто крикнул. Сразу от него отделились 4 рыцаря, охранявшие реликвию, и бросились к Звереву. Зверев, быстро оценив обстановку, выпустил черного рыцаря и, вооружившись его мечом, бросился вперед. Пока черные рыцари обходили трибуны слева и справа, Зверев вскочил на своего коня и устремился прямо к королю и хранителю. Все замерли. Хранитель вытянул руку вперед, пытаясь остановить ненавистного оруженосца. А Зверев на всем скаку, что из сил, ударил по реликвии, сбрасывая на землю черное покрывало. Увидев это, все вскочили с мест, но еще больше они удивились, когда обнаружилось, что под покрывалом ничего не оказалось, кроме простой подушки. Удивление было написано на всех лицах. Наиболее смелые в толпе показывали пальцами на хранителя. Хранитель закрыл голову, как будто кто-то хотел содрать с него капюшон, и попятился во дворец. За ним стали отступать черные рыцари. Они собрались с разных концов поля, и перед дворцом стало черным-черно. Тут опомнились разноцветные рыцари, тем более что Зверев закричал на все поле: «Вперед! За ними!» Рыцари короля со своими оруженосцами стали теснить черных рыцарей. За ними опасливо двинулись зрители. «Схватить! Задержать!» — закомандовал король. Он словно очнулся после долгого сна, но уже и без его приказа все бросились на штурм. Нападавших было гораздо больше, чем обороняющихся, но после первой удачи они застряли на месте. В узком коридоре черные рыцари, выставив вперед свои щиты, стали в ряд. И теперь их невозможно было сдвинуть с места. Сзади напирали изо всех сил, но рыцари короля остановились и не двигались больше вперед. Зверев развернул своего коня и поскакал прочь с поля. Он понял, что во дворец этим путем не пробиться. Звон мечей и шум схватки ясно подсказывали, что черные рыцари, блокировав центральный вход, могут там обороняться достаточно долго. Следовало искать другой вход. Он поскакал ко дворцу с другой стороны и соскочил на землю. Затем бросился вперед, скидывая на ходу мешавшие доспехи, и за ним полетел и шлем с забралом. Наконец, лейтенант Зверев вздохнул свободно. Теперь все зависело от него и, конечно, от его меча.